Глава 33. Большая польза от маленькой попаданки. Работа спорилась. Мы с моими новыми приятелями прекрасно сработались. Офигейра задорно махал топором, выстругивая уникальным инструментом идеально ровные доски. Кот ювелирно вырезал в них нужные отверстия сверкающими когтями. А Устин ловко складывал детали по нарисованному мною на земле чертежу. Мне же оставалось лишь руководить процессом. А Аните досталась самая сложная роль. Девочка боролась со сном. В сотый раз, широко зевнув, она мягко завалилась на бок и, устроившись на коте, причмокнула. Вальдемар продолжал выполнять свою работу, только движения его стали мягче, и кот старался не двигать телом, орудуя лишь лапой. Как нельзя вовремя прилетел Януарий. Призраку быстро надоел отдых в одиночестве, когда вся семья занимается веселым делом. Именно привидение стало живым транспортером, перенося доски с места рубки к коту, а потом к магу. Из-под рук великого уже вышла приличная полочка и вполне добротный комод. И не такой Устин и ужасный, с закатанными по-домашнему рукавами белоснежной рубашки и капельками пота на высоком лбу. Я постоянно отдёргивала себя, когда порывалась шагнуть к мужчине и промокнуть его влажную кожу лоскутом ткани. «Всё ещё не доверяете мне?» Когда я подошла в очередной раз, рассмеялся Устин. «Разве я хоть раз перепутал последовательность сборки?» «Это не то, что вы думаете», — смутилась я. «А что тогда?» — заинтересовался мужчина. Ощутив, что краснею, я помотала головой. Сбросив наваждение, широко улыбнулась и тут же нашлась. «Я прикидываю, в какой цвет лучше покрасить новую мебель. У вас есть предпочтение по цветовой гамме гостиной, Устин?» «Ого!» — уважительно протянул он и посмотрел внимательнее. «Я удостоился чести быть вовлеченным в процесс планирования дизайна?» Я опешила. «Вы и такие слова знаете. Откуда?» «Они-то мне все уши прожужжало во время трапез, от которых вы так стоически отказывались», — спокойно пояснил он. «Когда мы оставались с дочерью одни, она только о вас и говорила». Я присела на корточки и провела ладонью по поверхности ящика. Доски были прилажены друг к другу настолько идеально, будто был использован промышленный пресс. Мне самой никогда не сделать ничего подобного, даже с безупречно подогнанными деталями. Устин точно применил свою магию, но сделал это без громких заявлений и ожиданий похвалы. Я поймала себя на том, что улыбаюсь. Усилием воли, опустив уголки губ, нахмурилась и строго заметила. «Девочке необходимо ваше внимание и безусловная любовь. Думаю, Анита пыталась вызвать в вас ревность, разговаривая только обо мне». «А я уверен, что она просто в восторге от вас, потому и желала поделиться впечатлениями», — спокойно возразил Устин. «А теперь поговорим о моих предпочтениях». Я выпрямилась и, глядя в его лицо, приготовилась слушать. А мужчина неожиданно усмехнулся и проговорил: «Они не принесут Шаду ничего нового и полезного. Ваши же действия, пусть поначалу и возмутили меня, в итоге подарили стражам немало интересных идей». «Да?» — удивилась я. «Это каких же?» Анита что-то проворчала во сне и, подтянув к себе задремавшего во время нашей беседы кота, устроилась на животном поудобнее. Впрочем, Вальдемар не возражал. Вытянув лапы, он прикрыл глаза и громко затарахтел. Эта парочка смотрелась так мило, что захотелось сфотографировать. Только не на что. Устин прижал палец к губам и кивнул на озеро. «Прогуляемся?» «Конечно», — шепнула я и неторопливо направилась к едва заметной тропке. Мак догнал меня и пошагал рядом. Когда наши руки случайно соприкоснулись, я вздрогнула и немного увеличила расстояние между нами. Заметив это, Устин поинтересовался. «Все еще обижаетесь на меня?» «Принимаю. Я был не очень-то гостеприимен». «Честно говоря, я тоже не хлебом с солью вас встретила», — рассмеялась я и дотронулась до своей головы, напоминая о нашем боевом знакомстве. «Не болит?» «Не беспокойтесь», — бесстрастно ответил он. «Вы не можете причинить мне сильной боли». «А мне казалось, у меня неплохо получилось», — смущенно хихикнула я. «Вы не скоро очнулись». «Я был устал и сильно вымотан», — пожал он плечами. «Получив удар, я упал, и когда Анита ушла в огород, позволил себе немного отдохнуть». «Так вы уснули?» — поразилась я и покачала головой. «Уму непостижимо! Вас не было почти полгода, но, вернувшись, вы не обняли дочь, а сразу придавили подушку, то есть сено». «Я едва на ногах стоял», — остановился он и, повернувшись, посмотрел мне прямо в глаза. «К тому же я догадался, что рядом с Анитой есть тот, кто не даст ее в обиду. Уверяю, за исключением магнеров, на меня мало кто решится напасть. Да и они делают это, лишь тщательно подготовившись. Вы очень смелая, София». «Я не знала, кто вы», — напомнила я. «Решила, что к нам пробрался вор. Видели бы вы себя. У меня и сейчас мурашки. Стоит вспомнить всклокоченные волосы и безумный взгляд». «Вижу, я вас поразил», — иронично хмыкнул он и строго пояснил. «Поэтому и хвалю. Не каждая девушка в такой ситуации защищала бы чужого ребенка». «Анита мне не чужая», — возмущенно перебила я. «За время, что мы провели вместе, я искренне полюбила малышку. Если не как дочь, то как младшую сестру точно». Замялась. «Просто своих детей у меня нет, я не очень представляю». И замолчала, не зная, как выразить чувства. «А у вас есть сестры?» — уточнил Устин. «Нет», — призналась я. «Меня растили мама и бабушка. Я была единственным ребенком, но самым любимым». «А отец?» — осторожно уточнил Устин. «Мама никогда о нем не рассказывала», — вздохнула я. «Даже если я настаивала. Думаю, он очень сильно обидел ее, раз мама даже говорить о нем не могла. Или нечего было сказать». Как всегда, при мысли о неизвестном родителе у меня испортилось настроение. И я поспешила переменить тему. «А вы пытаетесь извиниться передо мной?» «Почему вы так решили?» Я лукаво покосилась на Устина и протянула. «Похвала моему творчеству и навыкам самообороны». «Лишь констатация факта», — оборвал он и пошел вперед. «Ваши идеи поначалу показались мне бредовыми, и что отрицать, даже опасными. но в итоге выяснилось, что некоторые из них имеют право на существование. «Какие именно?» Заинтересовавшись, я бросилась догонять мужчину. Пошагала рядом, заглядывая в его посуровевшее лицо. «Вы же о магических светильничках, да? Они действительно способны остановить магнеров?» «Небольшие сферы из магически закаленного стекла. Если в них поместить искру силы, как оказалось, весьма опасны для Магнуса», — деловито рассказал он. «Флоренс просила передать вам горячую благодарность. Даже ее дети смогли справиться с новым оружием. Вместе они сумели остановить серьезное нашествие гнуса». «На них напали?» — заволновалась я. «Все уже позади», — успокоил меня Устин. «Но без вашего изобретения Флоренс пришлось бы худо. Она изначально уступала по силе магии своему погибшему мужу, а старший сын, унаследовавший дар отца, еще недостаточно хорошо освоил его. Признаюсь, мы считали их оплот нашим слабым звеном. Да и магнеры тоже, но ошиблись». «Так еще и магнеры напали!» Еще сильнее испугалась я. «Нет, им не так-то просто выбраться из Замирья», — скривился Устин. «Только гнус, и всех тварей ваши шарики превратили в месиво». «Какое счастье, что с вашей знакомой и ее детьми все в порядке!» Облегченно выдохнула я. Но пока Магнус отвлек Флоренс, один из магов сумел пробраться в оплот Бетрис, — закончил Устин. «И?» Я остановилась и в порыве тревоги схватила его за руку. Мужчина сначала посмотрел на нее скорее удивленно, чем недовольно, а потом ответил. «Увы, ей не удалось убить его с помощью вашего изобретения. Но она смогла вышвырнуть Магнера обратно в Замирье. Получилось это не сразу. Пришлось придать светильнику немалый магический импульс». Он положил ладонь поверх моей и подался ко мне, вглядываясь в лицо, будто пытался прочитать мысли. «Поэтому я и спрашивал о ваших родителях, София. Вы уверены, что никто из них не был магом?» Сердце пропустило удар и понеслось вскачь. Я отвела взгляд и осторожно высвободилась. «Было бы очень романтично так думать. Мой отец, которого я всегда хотела увидеть, оказался великим магом. Он не бросил мою мать беременной, а просто ушел сражаться за наше безоблачное будущее в Шаат. Я прошла вперед и, остановившись у самой воды, полюбовалась, как затейливо играют стайки волшебных рыбок, которых случайно сотворила Анита из простыни. Улыбнувшись воспоминанию, покачала головой. Но это не может быть правдой. Бабуля часто твердила, как мне повезло уродиться в маму, а не в отца-проходимца. Все просто. Мама просто встретила не того человека. Рыбки уплывали все дальше, уводя мое внимание к другому берегу озера. Тихий, чуть хрипловатый голос раздался совсем рядом. Но ей повезло с дочерью, а теперь и Аните с новой мамой. Нет, нам всем с вами повезло, София. Пожалуйста, продолжайте творить, а я буду рад вам помочь в этом. Может, вы и есть наша надежда и последний оплот жизни. Я обернулась и, мгновенно утонув в его глазах, затаила дыхание. Сейчас Устин казался совершенно другим, таким уютным и близким, что вдруг захотелось ощутить его теплые объятия, почувствовать себя под защитой такого сильного мужчины. Но я лишь обхватила себя руками и с усилием отвернулась. «Спасибо. Я рада, что вы больше не считаете меня неприкаянной душой». Неужели самая, казалось, невыполнимая из моих задач решена? Пусть Остин лишь увидел во мне пользу, но все же мы нашли точки соприкосновения.